мы еще были как-то цивилизованы. Ну, с другой стороны, дадим бонус, чтобы они больше... Там они выпендривались, тоже, в общем, вроде дело такое вот кошерное. Ну, значит, это не санкция, а фактически просто попытка как бы, вот, предотвратить ремилитаризацию. Поэтому это не... Ну, как бы, вот ассирийские, они в какой-то степени... Разрушение военных действий, разрушение инфраструктуры. Ограничение военного потенциала, реально. Ну, в том числе, да, то есть, в принципе, искоренение населения, меньше населения, меньше военного потенциала. Если нет инфраструктуры, нечем людям есть, они уходят, и все. Да, да. Это стандартная военная практика. Ну, как бы военная практика настроена на долгосрочную перспективу, не только на эту войну, а как бы на то, что... Собственно, для этого через миновойный виз на долгосрочную перспективу, не то, чтобы повоевать, а потом вести переговоры. Это да, люди были более серьезные, вдумчивые. Следовали рекомендациям Льва Толстого, что если воевать, то... Вот. Вот, значит, соответственно, это не Германия и Ассирия, это не тот пример, именно потому что не было попыток повлиять на политику. Я просто не помню на память, какой год, по-моему, 30-е годы 19 века. Один из немногих примеров, может, идеально успешных санкций, это Англия против Греции, когда в ходе погрома пострадало имущество одного английского гражданина еврейской национальности. И Англия явно не из юдофильских соображений, а весьма вероятно, там могли быть соображения и утвердиться на Балканах, мы могли бы там еще какие-то там угодно. Наверняка была компонента такого соображения, чтобы показать, что наших трогать нельзя. Что даже если поганый еврей, то все равно мы вам вломим так, что мало не покажется. Почему эти санкции были успешные? А санкции были успешны по одной простой причине. Что они потребовали возмещения, когда имущество и извинений, когда ни того, ни другого не последовало, они просто пригнали свой флот, который, ну как бы смешно сказать, сравнивал с греческим, и заблокировали греческие порты. И перехватывали корабли. Не были экономические санкции в таком случае. В современном понимании. Экономические санкции это было из-за того, что было в Ираке после 91-го года. Нет, смотрите, а что такое в Ираке после 91-го года? Запрет торговли. И запрет торговали. Правильно, вот. А вот в этом, собственно, вот для этого таблица приводилась. Что-то санкции это вещь очень хорошая, но если ты не обеспечиваешь, ну как, вот закон. Закон можно принять закон и поставить полицейского его исполнять. Если полицейский исполнять его не поставил, то в общем. Ну, конечно, может быть, найдутся какие-то там странные люди, которые будут его выполнять. Но, наверное, они будет не так много. Санкции, то, что обращено к не тому, на кого эти санкции накладываются, а к окружающим. С тем же садом запретили с ним торговать всем. Все там организации наций решила с садом не торговать. Некоторые нарушали, но многие соблюдали. Можно, что из вас некоторые нарушали, это не полицейский. Полицейский в этом случае, если военные действия, война, просто война. Нет. С блокадой, там, с нападением. Формально страны не были в состоянии войны. Они не объявляли друг другу войну. И был просто был введен запрет на торговлю. Торговая блокада. Не был запрет на торговлю, что контроль на торговлю со стороны американцев. Англичан. Ну, в принципе, конечно, торговали нефть, это доходы от нефти, они регулированы. А, мысли с Ираком, с Ираком, да, я бы тебе перепутал. Да, ну, как бы, не было. Не было тотального запрета. Да, тотального запрета не было. Идея была в том, чтобы контролировать основной доход, экспорт нефти, основной доход диктатора, с тем, чтобы влиять на его поведение, чтобы он больше... Не покупал там, не знаю, оружие. Да. Тем не менее, знаете, на что-то как бы не сильно помогло, именно в силу того, что был выборочный досмотр. Ну, как скажем, выборочный досмотр осуществлялся в некоторые периоды в отношении Северной Кореи. Но именно выборочный, поэтому понятно, что, в общем, это меры довольно ограниченной эффективности. Там, хотя первая идея, собственно говоря, ради была принята таблица, что, как правило, санкции успешны тогда, когда, кроме санкций, есть еще что-то, когда есть угроза эффективного наказания. То, что по-английски есть такой термин в теории игр «credible threat». Реальная угроза, которая воспринимается как реальная. Если угроза воспринимается как нереальная, то, в общем, да, то все понятно. Соответственно, пример, там, скажем, был вопрос по примеру с Ливией, насколько он там что там была оценка, что, что в принципе какой-то успех был, но потом ливийцы все отыграли. Что имеется в виду отыграли? Отыграли имеется в виду очень простую вещь, что оценить ущерб для ливийской экономики, поскольку она не является свободной, и там это значит, что плохо с статистикой, мы просто не очень представляем себе, какова реальная экономическая ситуация, и б, поскольку возможно, большие возможности, фактически поэтому Ливия такая, в общем, если брать крупные предприятия, предприятия диктатора и вот там, друзей, знакомых, родственников, там, друзей, знакомых коллег. И поэтому понятно, что были эффективны. Да, в нельзя было улететь, это скрипт. Аэропорт, мне кажется, не работал. Правильно, ну, почему это работало? Работало по одной простой причине, что в итоге все знали, что если американцы один раз ударили, первое, второе, что, что их президент имел репутацию, как бы, кстати говоря, был зачастили благодаря либеральным СМИ, полного кретина, отморозка, там, маньяка и прочее. Сколько, да. Сколько кретин маньяк отморозит, то он может еще раз ударить, поэтому лучше не связываться. Поэтому, вот поэтому оно и работало. А что значит, что я имею в виду под отыгрышем санкций? Что, в принципе, что заставили сделать вот, по итогу? Заставили заплатить очень серьезную компенсацию семьи погибших и заставили выдать ну, там, несколько там двух, ну, да, каких-то вот, там, вот, символических там, или реальных организаторов или исполнителей теракта. А что значит отыгрыш? После того, как президент, которого боялись, ушел на покой, и Каддафи, игрок явно очень неглупый, он выбрал способ, каким образом, как продемонстрировать своему населению, что он по-прежнему силен, что он с Западом борется успешно. И в этом плане была очень разумная выбранная цель, что были захвачены болгарские заложники, под вымышленным, как будто бы они там как бы, классическое дело врачей-вредителей. А также был захвачен для политкорректности один палестинский заложник. Причем с явным вторжением. Ребята, вот вы этих там ребят так сильно любите, вот значит вы за них охотно и раскошелились. И сработало замечательно, там прошло несколько лет, и у диктатора лимит времени, в общем, ограничен только его жизнью. Он спокойно себе ждал, пока фактически Франция за все заплатила. Мы сейчас обсуждали комментарии, которые были. Да, была вывешена таблица с исторических примеров санкций, и там были несколько замечаний. Таблица была обсудили Германию, было замечание в Боливии, было еще замечание, последнее, которое я помню, упомянул, за замечание по поводу оценки санкций по поправке Джексона Вейника. Автор замечания, по всей видимости, имел в виду, что как бы санкции повлияли на политику, в смысле, свободы выезда евреев, ну, относительно свободы, возможности каких-то евреев выехать, хотя оценки на самом деле противоречивы, на какой степени повлияли именно вот эти санкции, напрямую именно на это. Но значит, моя оценка была то, что воздействие итоговое ограниченное, имелось в виду совершенно другое. Естественно, не проблема выезда евреев, а общее противостояние с тем, в какой степени сам, вообще, в принципе, эти иные санкции США повлияли на крах советского режима. Очевидно, что вот тут, как раз, я думаю, может, даже у авторов замечания идея была, что нужно это точно в никакой степени. С моей точки зрения, определенное воздействие было, но воздействие совершенно другой природы. Опять-таки, оно было связано с личностью тогдашнего президента Рональда Рейгана. И смысл всех санкций при нем, мы понимаем, да, поправка Джексона Вейника была сильно до Рейгана. Смысл всех санкций, которые действовали при Рейгане и, в общем, выполнялись, с моей точки зрения, их воздействие было в том, что советское руководство получило сигнал, что в отличие от предыдущих многих президентов, которых они воспринимали как слабаков, вот в данном случае в Белом доме сидит серьезный человек, который, то есть, если по поводу там, поправки Джексона Вейника, по крайней мере, была некая надежда, что, ну да, вот есть какие-то сумасшедшие депутаты, вот, но, по крайней мере, как это назывались, политики-реалисты, которые сидят в Белом доме, вот, там, или там, в Госдепе, вот они не позволят этим, значит, злодеем распаяться. А когда в Белом доме сидел еще больше злодей, и надежды на то, что не позволят распаяться, уже не было, то советское руководство чувствовало себя крайне дискомфортно. То есть, когда оно увидело зеркальное отображение, если до этого оно привыкло, что оно там грозит, топает ногами, там, утверждает, мы вас похороним, а с другой стороны там стыдливо жмутся и пытаются протянуть руку и предложить переговоры, то когда вот ситуация резко изменилась, то они серьезно задергались. В итоге, предположим, скажем, вот совершенно реальный факт, если вот кто, ну, возможно, вот, большинство присутствующих помнит, что когда была объявлена стратегическая оборонная инициатива, ответ был официальной советской пропаганды, а вот мы там ответим асимметричным образом, более дешевым. Так вот это, скажем, я по первому образованию инженер-машиностроитель, и вот вы сказали, что это ответ совершенно абсолютная ложь. Ответ был абсолютно симметричным. Пытались сделать один в один, вот все то же самое, с зеркалами, с лазерами космического базирования, точить эти гигантские зеркала для этих лазеров, там супер дорогостоящее оборудование для этого изготовлялось, закупалось там. В итоге, собственно, Советский Союз на этом надорвался. Поэтому санкции в данном случае сработали не напрямую, не то, что они сами по себе, они реального ущерба не нанесли. И, кстати, для нашей лекции пригодится полезный механизм. Почему? Когда у вас экономика страны, которая накладывает санкции, тоже, если предположить, так, такое могло быть, была бы тоталитарной, управлялась как одна единая фирма, то, в принципе, санкции реализуемы. Ты поставишь где-то на выходе там, контролера, полицейского, и он следит, чтобы не туда, куда не надо, там, не отправлялось. Если у тебя много разных стран, в этих странах много разных фирм, то сложности контроля очень высоки, и соблазн каждой фирмы, изображая лояльность и как бы не отказываясь формально от соблюдения санкций, в то же время фактически увиливать от их соблюдения. И вот, скажем, сейчас оборудование для завод, на котором я работал, были скандалы, но тем не менее оборудование закупалось. Закупалось оборудование японское, закупалось оборудование немецкое. Плюс очень важная вещь, что сами санкции не учли некую такую технологическую новацию, если новое, точнее, такое экономико-технологическое явление, как то, что если там, в 60-70-е годы было известно такое понятие конверсии, в смысле конверсии с военного производства в гражданское, то уже к 80-м годам процесс конверсии из гражданского в военное был не менее значим. И вот это не было учтено совершенно. И в итоге, как потом мне стало известно, сами американцы, если военное ведомство закупало очень много гражданского оборудования для военных целей, просто потому что оно по своим параметрам превосходило все то, что могли создать на своих там, у своих традиционных поставщиков или спроектированы на собственных лабораториях американские военные. И просто вообще по ряду параметров, по там, вычислительной технике, которая очень бурно развивалась, там, контрольной измерительной аппаратуры, очень быстро многие фирмы вышли на такой уровень, который покрывал все там, требования точного машиностроения для военных целей, ну, с большим-большим-большим запасом. И проконтролировать было очень тяжело. Ну, скажем, понятно, что там Ален Брэдли, который США Советскому Союзу ничего не поставлял. Фанук поставлял чего-то, который в Японии. Малевети, в общем, тоже там так сяд. А если ориентироваться не на фирму, которая поставляла комплектное оборудование, а покупать по частям, вообще без шансов было же прекратить утечку. Понятно, что Советский Союз опять в итоге проиграл в силу общей неэффективности экономической системы, а не потому, что на него были наложены санкции. Итак, значит, вот теперь, собственно, приступаем уже непосредственно к теме. Общее введение было бы очень коротким, что санкции, как инструмент попытки такого ненасильственного давления, экономического давления, экономическим давлением изменить политику страны, будут тем более успешными, вероятность успеха будет тем выше, чем выше ожидания у страны, которая вводит санкции, того, что объект санкций податлив. Поэтому податлив. Чего можно заставить изменить политику? Применительно к Израилю это, ну, грубо говоря, означает, что вероятность санкций за, предположим, за отказ от прекращения строительства в Восточном Иерусалиме представляется едва ли не большим, чем вероятность санкций за, предположим, аннексию западного, а заодно и восточного берега реки Иордан, потому что в этом случае будет как раз эффект отморозки. Что с ним взять? А вероятность санкций за отказ принять, после того, как приняты все остальные условия, принять палестинских беженцев в неограниченном количестве, еще более вероятно, потому что если страна раз за разом принимает условия, от санкций ожидаются, те, кто его даже, естественно, ожидают достижения каких-то осязаемых и быстрых целей, то понятно, что есть смысл достигать цели, достижения целей давить на того, кто прогибается. И, собственно, это можно было бы лекцию закончить, если бы не одно обстоятельство. Что да, безусловно, страна, которая играет в поддавки, обречена на поражение. Но отсюда вовсе не следует, что страна, которая упирается, которая сопротивляется санкциям, достигнет успеха. Это зависит от многих разных факторов, в том числе для этого опять-таки была там дана таблица, предположим, Родезия сопротивлялась, но вот не выдержала. Там с ЮАР намного сложнее, там уже много факторов, но как бы то ни было, некоторые приписывают, мы потом в ходе презентации немножко остановимся, санкциям какой-то результат, хотя с моей точки зрения его особенно не было, в крахе так называемого режима протеида. Итак, если очевидно, что если страна с мощной экономикой, с мощными союзниками и с мощной волей проводить самостоятельную политику, то санкции, скорее всего, успешны не будут. Но вот как раз задача постараться, ну, хотя бы грубо определить вот то поле, в котором находится граница между возможностью выдержать санкции и невозможностью выдержать санкции. Потому что, конечно, нас интересует, понятно, одна страна вполне определенная, и понятно, что Израиль, каким-то меркам Израиль, ну, предположим, понятно, что экономика Израиля намного больше, чем экономика Родезии. А с учетом разница во время современной экономики Израиля в десятки раз больше, чем экономика Родезии. Зато Родезия богаче, чем Родезия. А? Зато она гораздо богаче. Родезия нет. ЮАР. И Родезия. Родезия нет. Слишком маленькая страна. Там были полезные ископаемые, но... Кувейт большая страна. Знаете, правильно, но Кувейт, скажем так, у Кувейта легко, скажем, издержки выкачивания ресурса гораздо меньше, чем в Родезии. В Родезии там металл, отсюда строить шахты, добывать руду, потом с этой рудой что-то сделать, оттуда ты добываешь нефть, которая сама по себе легко транспортируется, современные танки, физические технологии, таким образом можно быстро, легко продать, почему они, как правило, продают не бензин, они продают, собственно, сырую нефть. Поэтому Кувейт находится в существенно лучшем положении, чем находилась Родезия. Плюс у Кувейта собственный выход к морю, у Родезии не было собственного выхода к морю. Масса еще факторов. Но при этом, если сравнивать, скажем, экономику Израиля и экономику ЮАР, вот тут уже вполне сопоставимы масштабы. И если мы, предположим, приходим к выводу, что экономика ЮАР, да, была одной из там, недостаточной мощи, была одной из важных причин того, что пришлось пойти на политические уступки, то в этом случае ответ на поставленный вопрос в заголовке лекции может быть и негативным, отрицательным. Вот, итак, для того, чтобы разобраться, где граница эффективности санкций, необходимо пройти по основным факторам санкций и понять, что вообще что такое санкции. Но первый фактор мы уже упомянули, что без дополнительных военных усилий иногда даже отсталые страны, как вот Бирма или Куба, их игнорируют. А при этом, да, очень важная оговорка, что почему мы акцентируем внимание на санкциях, а не на их продолжение. Ну потому что, в общем, очень резонно предположить, что ни одна демократическая страна войну Израилю не объявит не потому, что там они педофилы, недостаточно антисемиты, а просто потому, что слишком дорогое удовольствие. Поэтому как бы вот, вести введение санкций, если будут на то какие-то там какая-то воля или какие-то условия, это, в общем, более-менее реальная опция, или нереальная опция. Поэтому рассматриваем только санкции. Полномасштабные санкции с реальной угрозой эскалации, которая отмечена в таблице как очень мощное эффективное оружие, сложно реализуемы и поэтому явление нечастое. И, наконец, самое главное, последний пункт, это то, что очень важно понимать, что санкции это не есть вот как бы некая воля страны, там, скажем, не знаю, США или там, Европейского Союза наказать кого-то или давить на кого-то. Нет воли Соединенных Штатов Америки. Есть воля, есть интерес, отдельно, максимум отдельно групп чиновников и политиков. А, соответственно, на одну группу может найтись другая группа с другими интересами, иногда с противоположными. И это объясняет многие странные вещи в той же самой таблице, почему очень часто видно, что в некоторых там, случаях, предположим, упомянутые там, санкции в отношении Италии, когда она напала в 1936 году на Эфиопию. Вот там ситуация была очень простая, технически. Технически было достаточно просто перестать подпускать итальянские суда через Суэцкий канал, и война затянулась бы на долгие годы. Потому что через Суэцкий канал, понятно, Италия гнала, за несколько дней догоняла свои транспорты до портов Сомали, которая уже была колонией, а Сомали имела общую границу с Эфиопией, и значит, дальше проблема решалась быстро. Если бы вам пришлось снабжать 400-тысячную армию, которую они скумулировали в Сомали, да, в обход всей Африки, то мало бы им не показалось. Там просто армия могла бы начать голодать, начаться болезни. Были бы очень большие проблемы. Тем не менее, есть факт. Англия, которая вроде бы так абстрактно на уровне общественного мнения, на уровне заявлений своих лидеров, вроде бы была решительно настроена пресечь агрессию Италии, этого не сделала. Вот если мы представляем Англию как единый такой вот кулак, единую волю, единый механизм, то это вообще что-то, вот этот пример ломает просто все. Если мы понимаем, что санкции вводит кто-то, исходя из каких-то своих целей, мониторит тоже кто-то, тоже исходя из своих целей, то вот это уже начинает много объяснять, что санкции вести это полдела. Я не понял, вот они же напали на Эфиопию? Да, напали. И прошли через Суэцкий канал? Ну, правильно, они гнали сюда через Суэцкий канал. Лига наций по инициативе Англии и Франции, то есть в том числе Англии, которая контролировала Суэцкий канал, ввела санкции против Италии. Что значит лидеры Африки? Тут Египет тогда был под контролем Англии. Египет формально был независимой страной, фактически контролировался Англией. И они контролировали Суэцкий канал. Поэтому Англия могла, в общем, если бы захотела, просто завинтить краник. Краник они не завинтили. Именно потому, что Англия это. У Англии нет имя, отчества и фамилии. Англия это много кто. Так же, как и США, как Франция, и как Израиль и так далее. А полезная информация к размышлению, чтобы понять, как работает государственный аппарат. Есть очень интересная модель великого экономиста американского непокойного Манко Роусона, группа социальных интересов, который на теоретическом уровне, например, показал, что если, предположим, вот есть некая, в данном случае мы не берем группу, которая, там, чиновников, которые действуют недостаточно эффективно, а представим себе некая группа, которая действует в своих корыстных интересах, заведомо вредит всему обществу. То есть заведомо, причем все понимают, что она вредит. Он задался вопросом, такая группа может достичь успеха, бросая вызов всему обществу, или не может? Он показал, что в том случае, если, грубо говоря, потери, отщипываемые кусочек от каждого, потери благосостояния каждого, на порядок меньше, чем издержки вот этого каждого по организации отпора, по участию в коллективных акциях по отпору этой группы, то, в общем, эта группа вполне может преуспеть. А если в этой группе, предположим, не знаю, там, полтора десятка предпринимателей, чиновников, политиков, и они от каждого отщипнули по одному доллару, а 300 миллионов долларов, это, ну, как бы, в общем, неплохо, неплохой проект. Вот, и он показывал, как действует группа интересов, предположим, вводя какие-то регуляции, вводя пошлины, меняя там какие-то невыгодные для всех образом налоги или еще что-нибудь такое. Все недовольны, а мера принимается. Как это возможно? Это возможно, когда есть очень небольшая группа, которая очень сильно мотивирована и очень сильно заинтересована. А что при этом думают все остальные, это, в общем, уже дело десятое. Второе очень важное понятие, которое нам пригодится, это в чем, собственно, стимулы государственных служащих, то есть тех людей, которые как бы от имени государства принимают решения. Есть много разных там концепций. Ну, скажем, как правило, в данном докладе и в данной лекции мы не будем рассматривать концепцию коррупционного поведения. То есть мы будем считать, что есть небольшой процент госслужащих коррупционеров, есть небольшой процент таких как бы ангелов, которые действительно просто пытаются защитить себя национальными интересами, понять, в чем они стоят, и вот следовать этим национальным интересам. А есть подавляющее большинство, которое пытается делать карьеру. Для того, чтобы сделать карьеру, необходимо максимизировать перераспределяемые твоим ведомством ресурсы. Чем больше твое ведомство перераспределяет ресурсов, тем ты более уважаемый человек, тем больше у тебя будет подчиненных со временем. Значит, у тебя будет больше причин, потому что уже будешь там не просто обрядовываться с лучшим начальником отдела, ну и так далее. У тебя есть уже какие-то возможности роста. Что это означает, предположим, для чиновников Министерства иностранных дел демократических государств? Это означает, что для них, для МИДов, самое лучшее состояние процесса – это бесконечные переговоры. Когда можно рапортовать о каком-то умеренном прогрессе, но переговоры тебе не должны идти. Show must go on. Почему? А потому что вот переговоры это то, за что они отвечают. Санкции это уже не есть очень здорово. Потому что за санкции могут отвечать какие-то другие ведомства. Положим, США за мониторингом санкций занимается не государственный департамент, а федеральное казначейство. То есть понятно, уже с точки зрения Госдепа это не есть хорошее решение санкций. А уж там вот идеи там эскалации давления, то есть уже необходимо обращаться к военному ведомству, это уж совсем плохо. Это уже какие-то переговоры. Тебе говорят там, товарищи из Госдепа, вот ты отдохни теперь, мы разберемся сами. И всем плохо, обидно, и которые из федерального казначейства плачут, из Госдепа плачут, они не удел. Почему все-таки санкции иногда вводят? Это может объясняться тем, что если, предположим, сложилась некая ситуация, что с точки зрения общественного мнения какой-то диктатор ведет себя очень плохо, а такое может быть, ну, предположим, неизвестно, что в общем, большинство наших режимов стран двоюродных братьев не пользуются большой популярностью в Европе, не пользуются ну, как бы, популярностью в США, это как бы это очень мягко сказано. То есть их там очень сильно не любят, несмотря на все призывы к политкорректности тамошнего руководства. И поэтому очень часто на политиков бывает сильное давление в случае, если какая-то страна ведет себя там плохо. И в этом случае беззубая санкция – это просто некий механизм успокоения общественного мнения. Смотрите, этим мы отреагировали, да, мы ввели санкции. Имеете в виду только экономические санкции, вообще, когда вы говорите? Да, в узком виде это не только экономические санкции, но я как раз именно говорю, что если мы говорим, если мы оставляем только инструмент воздействия, только санкции, больше ничего, то, как правило, мы цели не достигаем. Или достигаем в очень специфических случаях, вот как, в каких случаях санкции реально опасны, ну, сейчас мы постепенно к этому приближаться. Итак, значит, переговоры нужны, чтобы избежать эскалации насилия, которое невыгодно МИДу. И иногда могут быть поддержаны МИДом для того, чтобы успокоить общественное мнение. В отдельных случаях инициаторы санкции действительно могут ставить цель изменить политику страны. И вот в этом случае действительно с чего я начал, чем выше склонность к уступкам, тем сильнее стимул вводить санкции, поскольку чиновнику необходимо отчитаться об успехе. При этом, правда, надо говорить, что реальный успех – это не всегда обязательно успех. Мы прекрасно понимаем, что специалисты составить хорошую бумагу, могут составить бумагу так, что бумага будет абсолютно правильной, если подать не в суд там, за обман общественности, а не суд выиграют. Но, тем не менее, общее впечатление для политика будет, который получает бумагу от бюрократа, что вот как бы да, достигнут какой-то важный результат. А политики здесь у меня не упомянуты. Но на самом деле политики в известной степени как бы еще более, то есть в каком смысле еще более. Они чаще, чем бюрократы, могут искренне желать изменить политику того государства, против которого применяются санкции. Но при этом они гораздо более уязвимы, чем бюрократы, потому что в отличие от бюрократов они каждые несколько лет предстают перед судом избирателей. И в большинстве стран выглядеть слабаком, неважно, вот, как ты вел, правильно ты вел, неправильно вел, если ты попытался кого-то заставить что-то сделать и проиграл, ничего не добился, это очень плохо. Избиратель, как правило, это не любит. В США, вот, собственно, вот та страна, которую мы обязаны вот, презрительному слову «лузер», это самоубийство. Поэтому для американца выстрелить и не попасть, это для американского политика, это очень нехорошая вещь. Если у них будет выбор выстрелить и не попасть, вероятность, допустим, 50%, и вариант не стрелять, они выберут не стрелять. Как правило, да. Ну, смотрите, опять-таки, это допущение делается, исходя из некого общего типажа, то есть, в принципе, если какой-нибудь политик там, ну, там сильно отмороженный в любую сторону, то, в общем, всякое бывает. Но подавляющее большинство случаев именно так. Ну, скажем, Рейган, безусловно, шел на определенный риск. Большинство экспертов, хочу подчеркнуть, что большинство американских экономистов, крупнейших, до конца 80-х годов уверяли Рейгана, что ничего более прочного, чем советская экономическая система, в мире не существует. Поэтому рассчитывать на то, что там, ну, понимаешь, воевать это безумие, рассчитывать на то, чтобы сдавить Советский Союз экономически, в общем, на самом деле такое же безумие, просто ты по скудоумию своему необразованности этого не понимаешь. А люди, которые утверждали обратное из его советников, по сути дела был такой, я знаю, Ричард Пайпс, который вообще был не экономистом, а историком. И ссылался он тоже на, с точки зрения, ну, такого там, ну, как бы объективного наблюдателя, беспристрастного, на довольно странные вещи, на собственные ощущения, какие-то собственные годовые наблюдения. То, как живут советские люди, он в СССР бывал лично не раз и видел, как бы, реальное качество жизни. Ссылался на мнение советских диссидентов, у которых специального экономического образования не было. Скажем, на Малика он ссылался. Ну, такой Малик, там, с одной стороны, с другой стороны, такой там Пол Сумерсен, который не просто лауреат Нобелевской премии по экономике, а тот, на чьих учебниках, собственно говоря, там выросли поколения экономистов. Сумерсен звучит там типа круто, а Малик не звучит вообще никак. Тем не менее, вот в своих мемуарах как описывает эту ситуацию Пайпс, когда обсуждались вопросы о санкциях, о санкциях выступало много экспертов, которые рассказывали, почему санкции бесполезны, бессмысленны. А президент мирно спал по это дело. Когда выступал какой-нибудь человек, который говорил, что нормально, санкции там, этих гадов, там, большевиков поставим на колени, он тут же просыпался, кивал головой, говорил, да, замечательно. Еще раз, с точки зрения как бы, общей логики, если не знать результата, то действительно это производит тяжелое впечатление, что говорит, государство, маразматика, безумность. Но, как бы, вот, тем не менее, прав оказался он. Подождите, никаких санкций не было. Были санкции. Какие санкции? Самое главное заключалось в том, что они гонки вооружения разрушили экономику. Да, правильно, конечно. Они не понимали только того, американцы не понимали того, что эта гонка вооружения, которая есть, что она еще помимо всего прочего неоднократно увеличивается, потому что люди просто, если он просит, ему нужен миллион, он просит пять, знаешь, да, конечно, миллион. Они же фактически не санкциями, все санкции. Какие санкции реальные были для Советского Союза? Никакие. Рейган то есть сделал дело без санкций. Он у себя гонку вооружения открыл и все. Это чисто политическое решение, которое привело к экономическим результатам. Да, базовое с вами согласен, я об этом специально вначале говорил. Да, с точки зрения непосредственного воздействия санкций на экономику СССР, я специально вначале подчеркнул, оно было ничтожным. Смысл санкций был не в том, что ослабить экономику, экономика ослаблялась из-за гонки вооружений, а в том, чтобы это была демонстрация решимости, которая напугала Советский Союз, который вместо того, чтобы вместо декларированной разумной тактики пытаться ответить на стратегическую оборонную инициативу асимметричным образом, испугался и в панике стал отвечать симметричным образом, то есть наиболее затратным. Стали отвечать. А чем стали санкции против СССР, собственно? Кроме поправки текста Ленинга, были только ограничения на поставку военных материалов и продуктов двойного значения. Ну, это очень ограничено. И на самом деле еще действовало очень эффективно, потому что я сам просто работал на заводе, который участвовал в этой программе и все прекрасно закупал. Значит, итак. Полезные ископаемые были, но, знаете, скажем, тот станок, который поручили мне делать, без японского ЧПУ и без немецких датчиков, и без голландского системы обратной связи изменения пути по пройденным суппортом просто не работало бы. Железо было, да, железо было наше. Но это было мертвое железо, оно ничего бы не делало. Если бы все эти плетущие не было возможности закупать в разных странах точечно, чтобы собирать. Но проблема была, собственно говоря, с этой сборкой в том, что чем санкции немножко навредили. Если бы мы комплект купили, не знаю, того же Ален Брэдли, то он заработал бы на следующий день. А не заработал, приехала бы техника оттуда, включил бы, и оно бы заработало. А так это год стояло и налаживалось. А это время, как прошел год, кончилось финансирование, и, собственно, программа накрыла. Туда ей дали. В эти годы там главная ошибка была, что он покупал технологии, надо было технологии покупать, он покупал оборудование. Оно вот и работало. Ну, работало. Технологии надо. Военные технологии. Не продали бы, но военные нет. Но помимо военных очень много. Ну, многие соцстраны покупали технологии, как бы не сильно помогло. Там Венгрия покупала, Польша покупала. А, значит, итак, теперь все-таки остановимся на проблемах, на реальных проблемах. Каким образом санкции реально могут все-таки, в случае, если они спроектированы для максимизации ущерба, как можно нанести ущерб экономике страны? В принципе, если хорошо изучить экономику страны, понимать, какие сделки, в частности экспортные сделки, приносят наибольший эффект этой стране, можно спроектировать санкции, таргетирующие, направленные против именно этих отраслей, которые повышают риски этих сделок, делают именно эти сделки убыточными, нарушают хозяйственные связи. Просто даже, на самом деле, даже сам факт объявления о санкциях, бизнес достаточно пуглив, заставляет предпринимателей переоценивать риски, переоценивать новые проекты, поэтому исключение новых сделок и реализации новых инвестиций будет под вопросом. Наконец, если там как бы страна А оказывает какую-то помощь стране Б, как вот, очень много разговоров, конкретно США и Израиль, ну как же, США же нам помогают, они приходят свою помощь. Да, это вот такой простейший способ санкций. Если мы оказываем помощь, а вы не выполняете наши требования, мы просто прекращаем оказание помощи. Итак, значит, отступ предварительный вывод, что в принципе тщательно спланированная программа санкций, рассчитанная на максимизацию ущерба, может быть достаточно опасной для той страны, против которой она направлена. Итак, наиболее вероятные санкции в нашем случае. Итак, первое понятие. Прекращение военной помощи США. Первая возможная потенциальная реакция. И самое разумное, почему это не мое открытие, я прочитал это еще в 2003 году в сборнике работ института Institute for Advanced Strategic Studies, институт для продвинутых стратегических исследований, ну, группа политологов и экономистов израильских, которые анализировали как раз программу военной помощи США и Израилю, пришли к выводу, что в общем издержки и, скажем так, негативные эффекты для израильской экономики, долгосрочные от американской помощи, перекрывают выгоды. Поэтому, в принципе, если бы Израиль сам объявил об отказе от программы помощи, а потом начал лоббировать в США прекращение программы военной помощи Египту, который получает примерно столько, сколько Израиль, то в целом, с точки зрения военного баланса, это наша ситуация улучшила бы, а не ухудшила. Дальше. Ограничение на покупку. На закупку израильского программы. Насколько я известно, почему не так получается, так и Египет не получает военную помощь такую военную, Израиль получает гражданскую помощь. А для Израиля сравнить, гражданскую помощь и военную помощь. Израиль получает военную помощь в основном, это 3 миллиарда. Так, там, Египет получает такую, чтобы гражданскую помощь. Военная помощь очень маленькая, на самом деле. 500 миллионов, нет, из 2,5 миллиардов? По сравнению, да, из 2,5 миллиардов, 500 миллионов военных, по-моему, 2 миллиарда граждан. Такой расчет. И как убедить доказать гражданскую помощь, почему, собственно? По одной простой причине. Обязательно мы будем не обывателя. Да, во-первых, где бы мы сказали, да, на самом деле есть два фактора. Первое. И самая простая причина, которая вполне цинична, если есть политическая воля, можно называть. А твой избиратель на гитаре. А мы скажем твоему избирателю, что ты вот у вас. Его деньги разбазариваешь. Да, ты разбазариваешь его деньги, у вас огромный бюджетный дефицит. Ты хочешь отнять своего избирателя, отдать Араду? Да, ты в этом уверен? И где, интересно, найдут в США много такие округа или такой штат, для сенатора, который захлопает ладонь и скажет, да, я это хочу. Я думаю, что okay. нам даже... Причем для того, что военные, скажем, расходы в Ираке в, не знаю, 10-20 раз там больше, чем больше Египта вместе взятых, так его оппонент скажет, что извините, вы представьте, прекратить войну в Ираке, это гораздо эффективнее, чем прекратить войну в Ираке. Да. И прекратить платить, это две разные вещи. Если я глупо избиратель вот такой, вот араб, да, вот арабу Садат, не Садат, то сейчас на Мубараку даем 2 миллиарда. Другой приходит и говорит, а вот на войну в Ираке затратили в прошлом году 80 миллиардов. Вот как вы объясните это дело, что продолжать 8 миллиардов кроме на войну в Ираке и при этом никаких Объясню очень просто. Что мы, когда американцы послали войска в защиту Кувейта, Кувейт компенсировал большую часть расходов. Ирак, страна не бедная, Ирак должен компенсировать эти расходы. Если вы почитаете либеральные американские СМИ, то у вас может создаться впечатление, что Буш послал войска в Ирак ради нефти. Если он послал войска в Ирак ради нефти, то где выручка от этой нефти? А выручка от этой нефти, как мы прекрасно знаем, остается самим арабам. А вот если эту выручку у них отнимать за то, что их освободили, то не будет, то не надо тратить 80 миллиардов долларов. Совсем не надо. Да, я с вами согласен, как бы. И американские избиратели в этом плане человек очень практичный. И он точку зрения поддержит. И на самом деле то, что как бы люди голосовали против войны в Ираке, это не потому, что они против того, чтобы там кому-то дать по шее. Они против бездарной растраты денег. Да, вот они категорически были. Судан-то вот то, о чем это и говорил, но поскольку среди республиканцев тогдашних, возглавлявшихся умеренными республиканцами, не было ни одного, кто пришел бы и сказал, да, правильно, все это фигня, но сейчас мы у арабов просто берем деньги, и они за все заплатят. Они все были такие мягкие, пушистые, корректные, типа там Маккейн и того же Буш-младшего, а они, значит, были не способны. Теоретически, если на новом избирательном цикле партию возглавит человек из жесткого консервативного крыла республиканской партии, ситуация, в общем, может измениться. Так, дальше. Мне кажется, это гораздо проще еще даже. Потому что есть список стран, которым Америка оказывает помощь. В первой строчке находится Израиль. И, как понятно, американские евреи лоббируют это, естественно. Поэтому по поводу всех остальных строчек никаких вопросов нету. Просто. Потому что как можно рассматривать остальное, если на первом месте Израиль? А Израиль как святая корова пытается быть. Так вот, если Израиль исчезнет из первой строчки, причем по собственной инициативе. А почему Египет? Да, на первой строчке окажется Египет. А дальше будут Филиппины, дальше будут еще другие страны. Это тоже вызывает массу шквал вопросов. А почему мы им помогаем? Конгрессмены, естественно, задают эти вопросы. Это будет совсем непросто. Это скоро поднимет дикую волну совершенно. Итак, значит, к следующему ограничению на закупку нашего софта и высоких технологий. Это теоретически возможно, но технически поддерживать запрет на продажу софта довольно сложно. Это, пожалуй, еще сложнее, чем тот уже говорил, что попытка запретить продавать Советскому Союзу современные электронные приборы оказалась провальной. Попытка запретить торговать программным продуктом. В общем, мне кажется, это еще более сложно. Еще последить, чтобы не просто ввести запрет, а чтобы подслеживать реально этот запрет. Как вот, чтобы Израиль не продавал программный продукт, не экспортировал программный продукт. Но, в принципе, говоря, это, в общем, если бы можно было реализовать эту меру, то это была бы мера эффективная. Более эффективная мера – это ограничение закупки сельскохозяйственной продукции. Потенциально она как бы смягчается тем, что у нас нет введения сил газа по поставкам продовольствия, и, по крайней мере, до тех пор, как если, предположим, какое-то нам гипотетическое новое руководство, против которого могут быть введены санкции, просто газу не аннексируют, то, в общем, вполне реализованный аргумент будет там, как бы, вот, а если вы не будете закупать наше продовольствие, вот как бы тут возникнет проблема с поставками газа. Ограничение на экспорт вооружений. Но тут надо упомянуть то, что... Все поставки чего в газе? Продовольствие. Конечно, во-первых, продовольствие. Газа больше получает наше продовольствие, чем экспортирует. Экспортирует они... Наша экспортирует. Да. Но она не наша буквально реактор, то есть оплачивает тот же, не Израиль платит. Деньги умерла. Знаете, чем дело? Нет. В том-то идет, что вся фишка, зачастую деньги израильские, а не УНРВА. УНРВА бюджет, по-моему, что-то призвал 7 миллиардов долларов. Но получается, покупает в Израиле. Продают это как бы в Газу. И оплачивают израильским же фермерам. Почему был такой хай, вот израильские фермеры, помните, в плане, когда Израиль реально пытался уменьшить свои поставки в Газу, и фермеры возмутились, сказали, что это поставки в Газу обеспечивают работой 100 тысяч израильтян в сельскохозяйственных секторах. Помните этот момент? Да, был, но... А если вообще это дело обрубить, так не 100 тысяч, а там, не знаю, 200 тысяч пострадает. Так, и как они повлияют? Значит, первое. Ребята, которые перегораживают между 90 на Равей. Смотрите, по поводу 100 тысяч, 200 тысяч, да. Надо отдавать себе отчет в том, что это 200 тысяч, вообще-то, это по всей видимости, это просто за это большая часть всех занятых в сельском хозяйстве Израиля. Вот, ну просто как бы заставить их всех. Это не реально. 100 тысяч тоже лажа. Это лажа. Это явно правильно помню. Это примерно половина занятых в отрасли в Израиле. Это просто вранье. Не, ну больше они заинтересованы добиться своего результата, поэтому они там раздувают чуть. Понятно, это не только те, это и перевозчики, это и там. Перевозчики это вообще там несколько сот человек. Это не численность вообще. Я согласен, что это мера обоюдоостра, но опять-таки, тут зависит от как бы, соотношения репутации. Если они будут уверены, что мы свою угрозу выполним, а сами будут настроены мы с американцами недостаточно решительно, то это может сработать. И, наконец, ограничение на экспорт вооружений. Это значимая статья израильского экспорта вообще. Но тут необходимо упомянуть то, что уже сейчас программа помощи иногда используется как рычаг для предотвращения нашего экспорта. Поэтому какой будет наш экспорт в случае, если мы отказываемся от американской помощи, но при этом подвергаемся санкциям на экспорт вооружений, как это повлияет в конечном итоге, сказать сложно. Я не понял последний. Сейчас были прецеденты, когда мы пытались продавать третьи страны, скажем, Индии, наши системы вооружения. Американцы говорили, что нет, вы не должны это делать. И на самом деле подковерным ключевым аргументом был, а вы получаете нашу сами, не получаете нашу помощь. Если американцы пытаются ввести санкции, то как бы мы отказываемся от помощи, ну как бы выигрываем в этом рычаге. Да. Так. Значит, следующая серия слайдов посвящена тому, чтобы уяснить себе, насколько Израиль может оказаться уязвим для такого вот давления с помощью санкций. Мы рассмотрим несколько страновых примеров стран, против которых либо вводились санкции, как против ЮАР, либо стран, которые просто в силу какого-то неудачного стечения обстоятельств оказались резко в ситуации ухудшившихся внешнеэкономических условий. И, по сути дела, этот внешний шок был такой, как если были введены тщательно спланированные эффективные санкции против этих стран. Итак, имеется в виду, во-первых, первый пример. Это восстановление экономик Европы после Второй мировой войны. Это не совсем, я подробно его не разбираю, потому что это не совсем хороший пример, потому что экономики тогдашние очень сильно и значимо отличаются от современных. Но тем не менее факт, в подавляющем большинстве стран довоенный потенциал был восстановлен за считанные годы. Это не значит, что огромные людские потери для экономики ничего не значат вообще. Но это просто надо понимать, что угроза, ущерб для экономики от войны, очевидно, тот факт, что восстановить очень быстро, измеряется не тем, как быстро восстанавливается страна, а тем, какова дальнейшая траектория развития. То есть, на мой взгляд, самые большие потери на самом деле связаны не с потерями сугубо материальными, а с убиванием того компонента человеческого капитала, который не просто самый трудоспособный этот мужчина на самом расцвете сил, а это, кроме того, люди самые энергичные, самые предприимчивые, склонные к риску. То есть это люди, которые, то есть среди которых процент самых-самых-самых ценных для экономики непропорционально выше, чем среди остальных. Поэтому, скажем, если бы там, ну, такой очень яркий, на мой взгляд, пример, после гражданской войны в США был совершенно беспрецедентный рост экономики в США, это совершенно не означает, что гражданская война была полезна для экономики, и даже не означает, что она не была вредна. Она была катастрофически вредна. Но, по всей видимости, этот вред сказался очень растянут на одном-двух поколениях, сказался, вероятно, в частности, на том, что через поколение выросло поколение, которое всерьез было готово обсуждать там какие-то государственные регулирования, конкурентную борьбу не с помощью, собственно говоря, там, собственного горба изобретательности, а с помощью жалобы в государственные органы. То те люди, которые погибли на полях гражданской войны США, были таким цветом нации, это были такие люди, которым в голову не приходило. Еще 20 лет после них это в голову никому не приходило. Но когда прошло, вот это поколение вымерло и сошло, поколение молодых людей гражданской войны, скажем, Грувер Кливленд, последний такой президент, классический либерал, он был как бы, вот того поколения. Для него идея, что государство может вмешаться и в экономику что-то такое делать, была просто анафемой. Для него это было как бы относительно ругательство. Но уже вот следующее поколение, Теодор Рузвельт, для него это было все нормальным делом. Я вот не понял, что в этом случае внешний шок. Вот сначала восстановление экономики после Второй мировой войны. То есть был внешний шок, это мировая война. Я понимаю, но это было положительное явление. А как положительное? Последнее, это третье, ну как же? Слушай, война положительное явление? Война не положительное явление, но ее восстановление резкое было положительным явлением. Понимаете, на какой вопрос я пытаюсь ответить? Способна ли экономика устоять перед тяжелым внешним шоком? Первый случай. Восстановление против войны, после войны. Вроде бы да, ответ положительный, что вроде бы способно. Почему этот пример не очень хороший? Потому что прошло с тех пор 60 лет, экономика очень сильно изменилась. Но тем не менее в голове держать стоит. Дальше. Что так редко возросла экономика, я-то помню, восточноевропейские страны и другие. Смотрите, в том числе, что восточноевропейские страны не могли брать помощь по плану Маршалла. Тем не менее, экономика восстановилась. Западные европейские страны, западные европейские страны брали помощь по плану Маршалла и тоже быстро восстановились. Поэтому, как бы, да, безусловно, помощь по плану Маршалла не помешала. Но, в общем, по оценке большинства экспертов, для некоторых стран, она была, для Бельгии она была очень важна, для Англии была очень важна. Для Германии она была полезна, скажем так, она ускорила восстановление на полгода. Вот не больше, не меньше. Это есть какие-то такие материалы, но да. Я это жил в этом время, понимаете? Я просто помню это хорошо. Да, материалы есть, и материалы, собственно говоря, показывают следующее, до реформ Эрхарда, когда они получили большую часть и проели большую часть американской помощи, восстановление шло ни шатко, ни валко. Через месяц после реформы Эрхарда все внешние наблюдатели заговорили о том, что происходит что-то невероятное. Вот термин «германское экономическое чудо» возник не потому, что через 10 лет экономика сделала гигантский рывок, а потому, что люди, которые иностранные корреспонденты, иностранные наблюдатели, дипломаты, которые присутствовали в Германии, они видели месяц за месяцем. Эффект был абсолютно шоковый. Что уже проведена большая часть этой помощи по плану Маршалла, но появилась твердая марка, сняты ограничения на цены, либерализованный доступ на многие рынки. Все это фактически, все эти меры сработали в один день. Через несколько месяцев после этого запускают сотни новых бизнесов. Люди просто вот осязаемо видят, что люди, которые бесцельно слонялись по улице, их нет, улицы стали пустые, все идут с утра на работу. Магазины начинают заполняться германского производства товаров. То есть иностранные наблюдатели описывали, что если бы они не видели это своими глазами, они в это никогда не поверили бы. Сработало буквально за несколько месяцев. Поэтому я говорю, что да, конечно же, с точки зрения гуманитарной, что немцы вот эти несколько, с 45 по 47, там, 40, там, ну, где-то 2,5 года, с 45 по начало 48 год, менее остро бедствовали. Безусловно, помощь по плану Маршалла очень помогла. Но опять-таки, это скорее был гуманитарный фактор, нежели экономический, для Германии. Для Бельгии, для Англии это было очень, да, я согласен, экономическое значение было непосредственно очень, очень большим. Почему не сработала либеральная политика, например, вот в конце 20-х, в начале 30-х годов, почему она сработала в конце 40-х? Господа, я согласен об этом. Гувер, скажем, в Америке, это классический либерал, на самом деле. Гувер нет. Отнюдь нет. Вот это, кажется, это очень важный элемент ответа на вопрос. Но единственное, просто если я начну отвечать, я люблю этот вопрос, я уплыву совершенно совсем далеко. Итак, продолжим. Итак, у нас ЮАР от войны в Анголе фактически до конца режима. До 82 года, условно говоря, до прекращения войны в Анголе и примерно это время до окончания холодной войны. Финляндия, кризис 89-96 года. В Финляндии был очень тяжелый кризис. Я потом расскажу, покажу вам. Мы в Советском Союзе этого не видели. Мы в Союзе этого не видели. А по... Я не должен увидеть. По советским масштабам было хорошо, знаете, я покажу статистику Финляндии, и мы разберемся, какой был кризис. Да, действительно, то безработных и там народного бедствия не было, я согласен, не могло быть. Вы сами это видите по статистике. Это не тем... финский рыболов, несчастный пасынок природы и так далее. Ухи его в общем в этих водах. Значит, он свой жалкий жребий, он владел. И вот сейчас есть перевороты, где же. Жалкие воды, у которых он значит. Смотрите, речь идет о другом. Что в 89 году уже никаком нищем финском рыболове или там финском дровосеке речь не шла. В 89 году Финляндия уже была довольно прилично развитой страной. После 89 года до 96 года темпы роста упали в несколько раз, а в некоторые годы они были отрицательные. Самое тяжелое падение за один год оценивается примерно в 6% годового ВВП. Это считается довольно тяжелый кризис. А в силу чего? Мы придем к этому, я расскажу. Дальше. Это Сингапур, который вскоре после отделения от Малайзии, как бы чем такого очень своеобразного отделения, потом, оказался зажат между враждебным режимом Китайской Народной Республики коммунистическим и тоже враждебным исламистским малайским режимом. Вынужден был в очень короткие сроки, буквально за 2 года, инвестировать что-нибудь беспрецедентное для крохотной страны ресурсы для создания своей армии. Просто с нуля. Это в какие годы было? 65-67. Причем, вот тут, ну, как бы, на самом деле, это не имеет прямого отношения к теме лекции, но фактически вооруженные силы как бы создавались, естественно, на сингапурские деньги израильскими офицерами. То есть организация армии, обучение офицеров на месте, там, учение, планирование закупок вооружений, формирование генштабов, вот это все было по... Проблема в том, что конкретно Сингапур и Малайзия, когда первоначально была объявлена независимость, Сингапур под сильным английским давлением вошел в Малайскую Федерацию. В Малайской Федерации он был таким, как бы, белой вороной. Это была страна, регион с преобладанием китайского немусульманского населения, первое. И второе, это был самый богатый регион. Он был по уровню ВВП, потому что уже в 65-м году, в 64-м году, в 3 с лишним раза богаче, чем по душевому ВВП, чем Малайзия. И сингапурское руководство опасалось, что их там постепенно просто ототрут, и прикарманят богатый регион. В общем, в нем были внешние признаки такой деятельности. То есть по договору неофициальному, то есть дипломатическая переписка английская и американская, где они ссылаются на неофициальные договоренности малайских и сингапурских руководителей, о том, что обе стороны обязуются не поддерживать оппозицию там, друг против друга. То есть сингапурцы обязуются не пытаться создать общую малайскую оппозицию правящим довольно полуавторитарному режиму, и то же самое малайцы не пытаются рыть, грубо говоря, под Ли Куан Ю в Сингапуре. Ли Куан Ю, вне зависимости от своего желания, создать мощную общемалайскую оппозицию ему было тяжеловато. Просто потому, что он китаец, не мусульманин, ну и страна как бы большая, а он Сингапур маленький. А вот правильно. А вот малайцы реально пытались использовать малайское меньшинство в Сингапуре для создания оппозиции. Причем как бы ситуация такая, что понятно, что голосов переизбрать Ли Куан Ю, им там близко не хватило бы. Но они пытались, стратегия была следующая, спровоцировать затяжные уличные беспорядки, спровоцировать китайскую полицию на насилие, а потом просто прислать там типа на помощь войска. И для Ли Куан Ю, по сути, по его мемуарам, это был просто ночным кошмаром. Что когда были эти беспорядки, а он держал за руки свою полицию и не давал им применять строгие меры, понимая, что там несколько разбитых физиономий и несколько кадров вот этих истекающих кровью исламских рож, и сюда пойдут малайские войска, для него было просто ужас. Значит, такой номер не сработал. Тогда, по всей видимости, план был как бы похож на то. Это, как бы, это версия Ли Куан Ю, малайцы ее отрицают, но тем не менее она выглядит правдоподобно. Что собирается малайский парламент и без каких-то серьезных оснований принимает беспрецедентное решение. Субъект федерации из федерации исключается. Ли Куан Ю опять-таки в этом увидел некий подвох, что это прелюдия просто к разрыву отношений к началу войны. Опять-таки так, не так. Это сказать сложно, но скажем, его страх был объективной реальностью. И в данном случае важно, что китайская элита Сингапура очень боялась. Именно поэтому, даже не важно, даже если малайцы не собирались нападать, они выкидывали большие деньги на оборону, что равносильно было, как если бы кто-то на них там оказал очень серьезное внешнее воздействие. Как будто вот такой, типа, собственно, в этом смысле это был типичный внешний шок. И, наконец, последний пример – Тайвань, который после 1971 года потерял место в ООН и международное признание. Тут ссылка есть, я могу опять, когда презентация будет вывешена на сайте. Вы сможете зайти на ссылку, посмотреть, скажем так, список тех стран, которые поддерживают какое-то подобие дипломатических отношений с Тайванем, и вы увидите, что, в общем, ни одного серьезного торгового партнера, с которым были бы нормальные дипломатические отношения, у Тайваня не осталось. Это означает, что как бы, в условиях внешней экономической деятельности, а для Тайваня это все. Тайвань страна экспортно ориентирована. После 1971 года за несколько лет драматически ухудшилось. Да, половина электроники в мире производит тайваньского производства. Еще раз, тем не менее, вот факт такой был. Ну, может быть, когда было так, сейчас изменилось. Нет, как сейчас ситуация в общем. То есть экономических бизнес нет, но электроника продается везде и массово. Итак, итак, пример перед Финляндией. 1990-х годов. Вот вы видите. Это точки, вот эти точки, это конец, вот как раз 89-й, 90-й, 91-й, 92-й, 93-й, 94-й, 95-й, 96-й восстановление. Вот этот период. Вот ямочка. А в чем причина этого? Причин было основных две. Первая причина. Это по утверждению по очень серьезных специалистов, такой есть институт банка Финляндии. Это был просто перегрев экономики, когда очень распространенное явление в мире вообще, но очень многие кризисы связаны были именно с этим. Когда финские банки, потеряв осторожность, стали. То есть как бы было ощущение, что такое процветание будет всегда. Они стали выдавать все менее и менее осторожные кредиты, у них накопился большой процент плохих кредитов, и когда посыпались. Несколько крупных должников оказались не в состоянии возвращать, начался эффект снежного кома. Стали рушиться банки, запаниковали вкладчики, бежали доставать вклады. В общем, по полной программе. Да, конечно. А они сценарий, на самом деле, очень многие факторы как бы внешне изменились. Но основные сценарии такие же, как там были в 14-15 веке в Северной Италии. Первые подобные кризисы от банковской экспансии были не в 14-15 веке, были в Северной Италии в 15 веке. Но был второй важный фактор. Это ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры. Два крупных партнера, в том числе первый и третий, первый это Советский Союз, на который в лучшие годы приходилось от 22-25% финского экспорта. И третий, это Швеция. Где-то там 8-9% финского экспорта. Шведы заметно сократили закупки. там, это было, скажем так, это было долгое, длинное эхо шведской экономики, долгое и болезненное из-за того, что она очень сильно перегружена государством. Скажем так, она государственными мерами она смягчает кризисы, но очень долго выздоравливает. Это было такое долгое эхо кризиса 81-83 годов, который пережили большинство стран мира в большей степени, в меньшей степени. Но то, что для других было там такой легкой простудой, для шведской экономики казалось такой, в общем, затяжной депрессией. Она долгое время не могла вот оправиться. И когда к концу 80-х годов сильно ухудшилось положение у некоторых крупных фирм, которые закупали, много закупали в Финляндии, это сказалось на Финляндии. Но это было бы как бы даже не полбеды. В принципе, хотя, с другой стороны, для того, чтобы спровоцировать банковский кризис, и этого было достаточно. Но то, что было с этим союзом, было настоящей катастрофой. Это вот это было одно достаточно как бы равносильно введению серьезных санкций. Про партнер, который занимал 22-25% финского экспорта, за несколько лет упал до 1%. Советский Союз просто как бы просто обвалился. Возможности платить валюты его за несколько лет фактически обнулились. Но тем не менее мы видим, что депрессия была заметная. На пике это было там от максимум от минимума отличался там предел 10%. И самое большое падение одногодовое было 6%. 89-й пик был 91-й. Исторические предпосылки перегрева экономики. Вот смотрите, очень фактически вот, после войны экономика, за исключением одной полочки, когда был, ну, были, рост был, но про там измерял 10-ми долями процентов в год, несколько лет. Это как раз это период второго нефтяного шока. Все остальное время экономика Финляндии довольно бодро росла. И, по сути дела, два поколения перед этим кризисом сформировало ощущение у всей экономической элиты, что это просто так жизнь устроена. Всегда будет расти. И вот это притупило бдительность банка. Дальше. Кризис оказался, на самом деле, на мой взгляд, отличным. Более длинным, чем мог бы быть, и более глубоким, чем мог бы быть, из-за того, что государство изначально провоцировало неосторожность банков тем, что план финское законодательство не исключительное, оно такое же, как бы банковское законодательство, как большинство стран мира, оно разрешает использовать деньги со срочных вкладов для выдачи долгосрочных кредитов. Под резервирование там, ну, 10-15-20%. А это означает следующее, что есть человек, у которых лежат срочные вклады. Под влиянием каких-то плохих новостей прибегут свои срочные вклады изымать. А юридически какое право есть тем срочные как раз вот, текущий вклад. А текущий вклад тем отличается от срочного, что можно изъять в любой день, то это означает, что банк пойдет в очень тяжелое положение. И по идее государство должно было бы, исходя из классических представлений, причем как еврейский классический, так и христианский классический, говорить, ребята, а это вообще, пардон, просто воровство. Мы вас за это будем наказывать. Это не ваши деньги. Вы не имеете права эти деньги брать и давать кому-то в долг. Финское законодательство, как законодательство большинства стран мира, на это смотрит сквозь пальцы. Ну, так извините, вот это как правильно. Это в краткосрочном периоде дает больше кредитные ресурсы, в долгосрочном периоде это приходит расположиться кризис. Это практика, да? Плохая практика. Так вот, значит, государство бросило срочно всех спасать. Причем, как это обычно бывает, спасают самых слабых. Спасают, прежде всего, те бизнесы, которые, в общем, ну, если попытать умереть, на их место быстро вылезли другие бизнесы, их конкуренты, более здоровые. И в итоге, в течение, там, может быть, там нескольких кварталов падения было более глубоким, в течение 2 лет уже эффект становится отрицательным. Значит, для того, чтобы продемонстрировать эффект участия государства, я взял показать рост госдолга Финляндии как доля в валовом внутреннем продукте. И вы видите, что рост за несколько лет с 90-го года по 93-й, вот несколько лет увеличения каждый год были очень значительные. 91 год увеличение на треть. В 92 год более чем полтора раза. Сколько он поставил на максимуме? На максимуме 57%. А начался 17%. 57% ВНП. Да. Для сравнения, в Америке сейчас сколько? Несколько раз выше. Несколько раз выше. Если это еще раз, это ничего страшного. Ну, да. Никогда не бывает, у тебя хорошая чешская пословица, никогда не бывает настолько плохо, чтобы могло стать чем-то хуже. А вот теперь посмотрим на очень интересную, как раз отвечающую на вопрос, как рыночная экономика способна адаптироваться к кризису. Это очень, по-моему, интересный слайд. Посмотрите, значит, так, главный внешний симптом внешнего шока, вот если не брать внутренний банковский, был обвал как бы, экспортного спроса. И что мы здесь видим? А мы видим лишь то, что замедлились темпы роста экспорта. И вот, вот полочка. Но обвала экспорта не происходит. Что это означает на практике? Это означает, что вот у нас обвалились два крупных импортера. Причем один импортер так минуточку на 20%. А частные предприятия, поскольку там нет государственных предприятий, в Финляндии вообще практически, находили в течение буквально нескольких кварталов замену этому экспорту. Да, они не могли расти, но обвала не происходило. Это означает, что подавляющее большинство фирм либо потеряли мало, либо там какие-то, ну кто-то потерял, а кто-то специализировал тем, что даже еще и лучше показали. То есть уровень адаптабельности рыночной экономики, ну, как бы, в общем, сложно вообразимо. То есть ответ, что здоровая рыночная экономика, в общем, довольно сильно устойчива к внешним шокам. Как один? Смотрите, полетело два внешнеторговых партнера. Это означает, что у тысяч финских фирм возникли проблемы с экспортом. Ни у одной фирмы финской, не у 10, там даже крупных, а у многих тысяч. Нет, это я понимаю, я хотел спросить другое. Если, например, Израиль объявит санкции, скажем, Евросоюз, много стран. Да. Получается, что это не два партнера, а, там, не знаю, 20 лишь. Да, согласен. Это будет тяжелее. С одной стороны, если мы исходим из того, что санкции вводятся именно в несокрушимой решимости сдавить Израиль, это будет тяжелее. Если мы исходим из того, что, опять-таки, санкции вводят живые люди из, там, с кучей разных там, своих личных соображений, пристрастий, и с учетом, опять-таки, там, интересов экономических там себя, своего брата, там, свата и так далее, то ситуация становится не столь трагической. Просто действительно об этом надо думать и надо этим заниматься. Да. Потенциальная опасность, я, собственно, поэтому привел ближе к началу слайд, который показывает, что в принципе тщательно спланированные санкции могут быть очень болезненны. Итак, пример экономики ЮАР. Санкции были введены. Вот, собственно говоря, вот весь этот график, он вот начинается график ВВП. С момента введения санкций. Это какой год? Нет, 62-й. Начало 60-х годов. Собственно, начало политики апартеида. И вот мы видим, экономика довольно долгое время вполне себе бодро растет. А застой и падение начинаются уже фактически вот в этом году. Это у нас, сейчас я сейчас скажу точно, это до начала 80-х годов. До начала 80-х? Да. Это вот, вот это у нас. Скажу. Да. До того, это 81-82 год. Люди хотели жить только те, которые знали вообще. Да. Они хотели жить в двух местах. ЮАР и в Новой Зеландии. Потом начался хозяйственный застой. А потом с прекращением апартеида начался очень серьезный затяжной спад. Значит, единственное, да, надо говорить, что речь о подушевом ВВП. А речь идет о подушевом ВВП. Общий как бы был не спад не такой сильный. Еще тоже на 7 раз упали, да? Да. Так, идем дальше. Значит, это вот просто годовые темпы прироста ВВП. Значит, то же самое. Как бы, до 82 года мы видим, что ну, как бы, проблемы все, в общем, вот, это вот кризис 70-х годов, первый нефтяной шок. Это как бы, ну, тут, видимо, они долго что-то, проблемы были, долго из него выходили. А это второй месяц нашел. Потом они вроде бы вот там как бы вылезли, а потом начались вот длительный период, который начался на самом деле еще до конца апартеида, но продолжился после изменения режима, когда рост был либо очень маленький, либо отрицательный. Апартеид, сейчас я скажу, это... 90-91 год. Вот. Нет, конечно, 94-й год. 94-й год это, как бы первый, уже первый новый выбор. Первый выбор, да. А, ну, это скачать все ресурсы. Можно узнать, в чем вообще он заключается? Это там золото и алмаз. И уран еще. А? А еще и уран. Ну, уран тем более. Ну, уран ладно. Я сейчас говорю, уран там можно туда-сюда. Но золото это алмаз. Всегда можно продать. Я вот не понимаю, как. Так смотрите, вот самое интересное, правильно, без самое. Так смотрите, тем не менее, никто даже не пытался. В принципе, я не специалист, у меня есть сильное подозрение, надо поинтересоваться у специалистов, что я думаю, что есть оборудование, по которому можно понять, если руда, почти наверняка можно понять, откуда руда. Если не ограненный алмаз, то же самое, почти наверняка. Ну, конечно, да, уже ограненный, ну, на доску, я знаю, в ЮАР, огранка. Дешевле. Есть система сертификации, есть система сертификации неограненных алмазов. То есть, в принципе, это так называемые цивилизованные приличные покупатели не покупают алмазы, если при нем нет бумажки, что он получит добыть там-то, где нет войны, где... Это не, смотрите, не там то, проблема не только в благонамеренности покупателя. Просто это очень такой как бы плохой рискованный. Ну, покупатель каким образом дополнительно еще и страхуется. Что это значит, что прошло куча разных экспертиз, и что его просто там элементарно не надувают. Что очень многие серьезные люди, кроме продавца, проверили, что действительно вот он стоит этих денег. Нет, это не то, что он стоит, именно его личное происхождение. Правильно. Из какого-нибудь Анголы, где там начал вас какое-то оружие, например, эти алмазы считаются некошерными. Их не покупают, какими бы они ни были. Кем считаются некошерными, кто не покупает? Кто-то не покупает, кстати. Торговцы из Тель-Авивской алмазной биржи. А, ну короче. Все обработчики и прочее, прочее. Что, наверное, с моей точки зрения, не говорит сильно. Называются кровавые алмазы, которые считают, что не модно. Значит, этот график мы сейчас проскочим довольно быстро, хотя он нам потом сильно пригодится. На этом графике есть показатели для США и в тех стран, которые мы упоминали, которые сталкивались с внешними шоками, а также плюс Израиль. Динамика государственного потребления как доля ВВП. То есть это один из показателей, как государство обременяет экономику. И мы тут видим, что как бы желтое, самое верхнее, это Израиль. То есть как бы пик нагрузки на экономику израильского государства пройден, но она по-прежнему очень высокая. И прежде всего нам пригодится. Какие годы этот пик получается? 70-е. 71 по 77. Да, середина 70-го года. Начинает чем а конец когда? Русичный, да, там? Да, вот самое, я сейчас скажу, самое последнее, да, самое 2006. Последний год 2006. Ну, смотрите, что нам важно? Нам важно, что для ЮАР, в частности, что в ЮАР этот показатель удвоился с момента начала введения санкций до где-то середины 80-х годов. Почему важно? Мы потом поговорим. Итак, проблема ЮАР. Почему ЮАР оказался как бы недостаточно стойким? Первая проблема. Затяжная война в Анголе. ЮАР пытался проводить довольно странную военно-политическую линию. С одной стороны, активно как бы направлено на поддержание дружных структур, каких-то режимов или, по крайней мере, там, зон влияния на всем юге Африки. А с другой стороны, как будто, то есть, вот, этот пункт, там, где вот, по поводу атомной бомбы, как вы знаете, ЮАР создала, собственно, атомную бомбу. Но тут была очень большая проблема. То, что могло стать большим козырем, стало скорее минусом. Не в том плане, что там все так критиковали ЮАР, а в том плане, что произошла утечка информации, о чем очень трудно сказать, там, как бы, насколько она была там, выиграли ли это, или это был слив, собственно, ЮАРовской военной доктрины, в которой было три пункта. Первый пункт. При обострении ситуации мы делаем заявление, что у нас есть, мы через дружественные структуры какие-то там делаем слив, что у нас есть ядерное оружие. При продолжении ухудшения ситуации мы официально объявляем, что у нас есть ядерное оружие. И третий пункт. При дальнейшем ухудшении ситуации мы проводим ядерные испытания. Совершенно понятно, что как только это стало известно врагам ЮАР, то замечательная военная доктрина, которая не предусматривает нанесение ядерного удара ни при каких обстоятельствах, ну это просто как бы посмешище. Ребята, ну вот у вас есть оружие, с чем вас и поздравляем. То есть другой был очень неприятный на самом деле фактор. Это политика в отношении Родезии. Под давлением США ЮАР согласился присоединиться к санкциям против Родезии, которые на самом деле Родезию убили. Вот когда Родезия оказалась уже в полной блокаде, еще и со стороны ЮАР, вот это уже да. Как бы, вот до этого она держалась довольно бодро и крепко. Вот это было уже последняя капля. В чем была проблема? Проблема, конечно, была не моральная. А проблема была в том, что ЮАР тем самым послала всем своим врагам сигнал, мы слабые. Мы готовы спасать собственную школу путем предательства наших союзников. Зачем же они тогда... Ведь на них тоже были санкции от той же Америки, и на Родезию, и на ЮАР. Вот, смотрите, задайте тот же вопрос по поводу наших левых. Вот, зачем делать глупости и идти на уступки, которые вызовут не ослабление давления, а усиление давления? Глупость человеческая не знает границ. Все они, один вариант, либо другой вариант, что те люди, которые принимали это решение в ЮАР, решали свои личные проблемы, и они свои личные проблемы, возможно, решили. Так, другой важный фактор, то, как раз для чего я показал график роста государственной нагрузки на экономику. Война, то есть невозможность снижать военные расходы, рост социальных программ, который, собственно, обусловил двукратное увеличение государственных расходов, привели к тому, что бюджет стал хронически разбалансирован. В 1985-1989 году, на протяжении менее чем 5 лет, страна фактически дважды попадала в состояние дефолта и реструктурировала свои долговые обязательства. Это очень плохой сигнал. То есть, что мы видим? В конце 70-х годов страна посылает сигнал о том, что она политически слаба, продает своих союзников. Потом страна дает сигнал, что свой главный козырь ядерное оружие она использовать не собирается. А потом она еще демонстрирует всю миру еще экономическую слабость. Она не стоит хронически, не стоит сводить концы с конца. Ну, таких не добивать просто грешно. Ну, вот, собственно, их и добили. То есть без, скажем так, предательства отдельных политических кругов в ЮАР, без эффективной роли, без утечки этой информации и ядерного оружия, вот практически эти санкции могли, на ЮАР могли продолжаться вечно, да. А им это все было по барабану. Да. Да. Правда, еще раз тут важно говориться, конечно, что правильно отметил коллега, что у ЮАР все-таки, скажем, были некоторые козыри, которых нет у Израиля. Это вот золото, алмазы и уран. Израиль в данном случае это хай-тех. Хай-тех, это самая богатая страна в мире вообще. Богаче нет. Так. Итак. Насколько мы ценны для них? Теперь Тайвань. Вот 71 год. Обвал, резкое ухудшение внешних экономических условий. Вскоре, вскоре после этого, действительно мы видим 3 года стагнации. Однако, если мы обратим внимание, что это годы 73, 74, 75, когда был общемировой кризис, то сказать, каковы последствия ухудшения внешнеэкономической ситуации и каковы последствия кризиса, довольно сложно. Тем более, что обратите внимание, что отрицательных темпов роста падения, собственно, не было вообще. Вот была полочка, а потом она снова начала расти. Замечательная тенденция. Да. Примерно такая же ситуация в Сингапуре. То есть вот 65-66-67 годы, а потом рост еще был еще более быстрый. У них там удивление висели в 30-е годы. Нарисована китайская такая морда, написано, приезжайте к нам, с вами мы будем строить лучше. И главное, мы должны показать, как Путин пишет, мы должны показать всему миру, чего может достичь китайская нация, если правильно показать. Он себя очень любит, хотя в принципе, как бы, значит, безусловно, из истории китайских руководителей, мягко говоря, не худший. Для сравнения, стратегическая сторона Куба, которая тоже столкнулась с серьезными санкциями. К американским. Общий, на самом деле, подробно анализировать у нас нет времени, но общий вывод для такой страны следующий. Что если ты маленькая, нищая страна, то твое счастье в богатом покровителе. Вот это вот советские нефтедоллары. Кончились. Вот они кончились, а это вот угощаются. Так, предварительные выборы. Предварительные выборы. Диктатура может быть стоящего к санкциям при наличии либо больших первоначальных ресурсов, природных, предположим, или сильных покровителей. А правовая демократия налогоплательщика, то есть без гири-социального государства, вообще очень устойчива для внешнего давления. Демократия всеобщего избирательного права с относительно свободной экономикой тоже, в общем, достаточно устойчива к внешним шокам, примеры Финляндии и не разбирающейся здесь примеры Эстонии. В целом, государства, где институты дружественного предпринимательства, например, Тайвань, Сингапур, достаточно устойчивы к внешним шокам. Мы там видели никаких вот явных примеров, следов того, что вот они столкнулись с серьезными внешними проблемами, мы не обнаружили. На этом слайде я пытался сформулировать некие идеальные условия, вот какая страна, ну, с там не совсем ничтожной экономикой, с выходом к морю, с диверсифицированной экономикой, которую нельзя перекрыть одним движением крана, при каких условиях эта страна максимально устойчива к внешнему давлению. Первое. Это очень низкая нагрузка государства на экономику. Предел 10-15% ВВП. Почему? Объяснение очень простое. Исторический опыт показывает, что в годы войн или угрозы войн, или каких-то очень тяжелых внешних шоков, когда требуется массивная мобилизация государственных ресурсов, вот этот привес может составлять там где-то до 25-30-35%. Представьте себе, у Израиля нагрузка ВВП не 50 с лишним процентов, государства, как сейчас, включая все перераспределительные программы, а 15%. Это очень тяжело достичь, ну, на самом деле можно. Но это означает, что при самом тяжелом внешнем шоке, включая военный, государственная нагрузка в пиковый год на ВВП достигнет 50-50% как то, что мы уже и так переживали. То есть это означает, что мы заведомо этот шок выдержим. Да. Кстати, в этом государственной нагрузке, я думаю, что все-таки большая часть составляет военные расходы. Нет. В Израиле три основные группы статей расходов государственного бюджета. Первое. Обслуживание госдолга. Это плата за то, что не сводили с концами в течение десятилетий. Вторая группа статей – это социальные расходы. И только третья – оборонная безопасность, потому что это результат того, что, в общем, в течение практически всех 90-х годов как бы не во все годы, но общий тренд был снижение доли ВВП вот этих групп расходов. После Осло, да? Да. На самом деле началось еще до Осло. Это не обязательно связано с Осло. Это другая вещь. Ну, значит, в Израиле чуть ли не законодательная норма после кризиса 80-х годов, что у нас тут был, что дефицит бюджета не может превышать там, 5%. А 5% ВВП это очень много. Дефицит бюджета, а 5% своего бюджета. Но дефицит бюджета не имеет отношения к нагрузке государственного ВВП. Нет, господа. Во-первых, имеет, он отражает. Во-вторых, может быть, я ошибаюсь, но я помню, речь идет о 5% ВВП, а не 5% бюджета. А 5% ВВП это огромное. Это огромный дефицит. Другое дело, что да, чтобы бывало больше. У нас тогда был больше. Да, и что это было вообще просто ужас, катастрофа. Скажем, вот с действующей нормой Евросоюза 3% ВВП. 3% в Евросоюзе. И многие страны ее нарушают. Тем не менее, иногда. А вот насчет производства выполненного долга, вот сколько это времени примерно? Как точно оценивается? За сколько времени Израиль может быть наступлено? Обязательно. Ну, смотрите, если Израиль резко сократит другие статьи расходов и проведет как бы, некоторые мероприятия по продажу некоторых активов, которые могут дать высокий разовый доход с тем, чтобы закрыть часть своих обязательств бюджета, то скажем, нет смысла пытаться заплатить все там за несколько лет. Это нагрузка, которую государство просто не выдержит. Но это может привести, скажем, грубо говоря, если мы у нас 5 лет, снизили государственную нагрузку на экономику, снизили налоги, снизили госрегулирование, то есть повысили темпы роста экономики, скажем, они будут там не там 3%, предположим, в среднем, а 5% годовых. За 5 лет это будет 20-28% роста ВВП. И за это время мы снизим, предположим, на 15%, на 15-20% долг государственный, не на половину, а на 15-20% хотя бы. Это будет означать, что считайте, скажем, что это, по доле ВВП это будет снижение в полтора раза. Это означает, что после этого у нас обслуживание госдолга с первой стороны, как бы, целой категории сместится уже заведомо ниже, чем оборонные расходы. Это ситуация качественно другая. Расплатиться в принципе можно, знаешь, что? Быстро расплатиться нет. А быстро улучшить ситуацию за 5 лет, да. Так, дальше. Следующее требование. Высокая инвестиционная привлекательность страны на основе здоровых институтов. То есть, прежде всего, надежные гарантии собственности и собственника, умеренные налоги, тоже умеренное, ограниченное, разумное регулирование. И, наконец, последнее, это репутация руководства, вот такие вот отмороженные фанатики. Но как этим всем у нас в Израиле обстоят дела? Очень плохо. Правда, вот, из всей истории Израиля мне известен один только пример. Когда израильский руководитель шокировал там, иностранного руководителя своим религиозным фундаментализмом, это когда Картер предложил, вдохновленный успехом Кэмп Дэвида, Бегину поторговаться по поводу Восточного Иерусалима, Бегин сказал, что никаких переговоров по поводу Восточного Иерусалима в принципе не будет никаких обстоятельств. Картер был очень удивлен, как, вы даже не слышали моих предложений. В ответ он рассказал там известную историю, про которую мы читаем на Рошана и на Йом-Кипур, про готовность обсудить возможность, что я 3 дня подумаю. После того, как он просто рассказал Картеру эту историю, Картер, естественно, не понял вообще там, наверное, почти ничего, он понял одно, что перед ним религиозный психофундаменталист, и разговаривать с ним бесполезно. И по воспоминаниям помощника Бегина, никогда больше ни одна американская администрация не заводила с Бегином разговора о переговорах по Иерусалиму. Был я, ну да, ну. У человека помните. Существует опасность, потому что если вы считаете нас здесь слишком отмороженными, то они же, скажем так, перескочите через вопрос экономических санкций сразу к военным. Нет, господа, первое. Значит, что касается нас конкретно. Выглядеть психом и быть психом — это две большие разницы. Если нас будет возглавлять сильный псих, это будет для нас плохо. Если нас будет возглавлять человек, который будет для заграницы выглядеть как религиозный фундаменталистный псих, это для нас будет хорошо, плохо для тех людей, которые будут пытаться инициировать санкции. Что касается перескочить этап и перейти к военным санкциям, я с самого начала говорил, что этот вариант фактически incredible threat. Нам могут угрожать войной, никто войны против нас не начнет, просто потому что оправдать, скажем так, есть как бы две большие силы, Евросоюз и США. Евросоюз не боеспособен. Ну нет европейской армии. Есть много разговоров про европейскую армию. Но НАТО это не европейская армия. НАТО это США практически. Да, в общем, НАТО это некий, некий альянс, возглавляемый США. Вот это некоторые вещи, на самом деле. Не надо объявлять мировую войну, если никто не будет объявлять. То есть, есть такая вещь, как стратегическое превосходство Израиля над соседними арабскими странами. Сейчас Америка совершает эту зону. То есть Америка согласна с тем, что Израиль должен обладать качественным стратегическим превосходством над соседними странами. Как только, скажем, это очень легко добиться на самом деле, что израильский самолет не сможет летать, например, над Ливаном, над вообще не сможет перелететь любую, так сказать, своих границ, да, Сирии, тем более без опасности 50%, что он будет сбит. Так все вообще возможности Израиля по нанесению ответного удара будут ликвидированы полностью. Реально. Это не так. Я объясню почему. Почему? Потому что. Не, смотрите, даже дело не только в этом. Дело в том, что, ну, во-первых, это, как бы, это понятно, что, что в общем должно. Достаточно поставить просто, так сказать, систему последнего поколения, типа этих F-30, Ливан и Сирии, все соседние страны. То есть с Израилем и держать их полными выгодами, разбивать израильские самолеты. Да, и кроме этого присылать еще примерно там несколько сот тысяч американских солдат по периметру, которые будут эти установки хранить. Это нереально. Это пойдет на десятки миллиардов долларов в год. Вот на такой расход поставить им, то есть продать им, по сути дела, на несколько миллиардов долларов современную технику, да, на это американцы закроют глаза. Это не проблема, я согласен. Но держать там еще к тому же охрану, то есть что значит отморозок? Отморозок тот, кто не колеблясь, отдаст приказ прийти войскам перейти границу, как даже